Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди, которых мы никогда не видели. Авторы Кристакис Николас, Фаулер Джеймс. Это саммари про связи между людьми и про то, как они влияют на нашу жизнь. От здоровья и эмоций до развития технологий. Именно социальные сети делают нас людьми. Важнейшие экзистенциальные вопросы в течение столетий сводились, как правило, к проблеме личной или коллективной ответственности. Несет ли человек ответственность за свою судьбу, или он жертва социальных обстоятельств? Николас Кристакис и Джеймс Фаулер утверждают, существует еще один важнейший фактор влияния, определяющий нашу жизнь. Связи и взаимодействия между людьми. Каждый сам выбирает себе круг общения. Но через наших друзей мы оказываемся встроены в гигантские сети и испытываем влияние тех, о чьем существовании даже не знаем. Действия друзей, друзей наших друзей, могут заставить нас набрать вес или бросить курить. Мы как клетки единого организма, связаны друг с другом, помогаем этому организму функционировать и не представляем себе всей картины и нашего места в ней, подобно тому, как отдельные нейроны мозга не понимают, как протекают мыслительные операции. В конечном счете, все в нашей жизни определяется нашим положением в сети. Но чем определяется само это положение? Социальные отношения человека зависят от его статуса, места жительства и даже генов. Эти системы очень сложны, состоят из множества элементов. Авторы уверены, без понимания того, как работают социальные сети, невозможно понять ни природу человека, ни мир, в котором мы живем. С приходом в нашу жизнь информационных технологий мы отчетливо увидели, как все люди связаны друг с другом, подобно компьютерам в сети интернет. Возможно, это саммари не даст исчерпывающих ответов на все ваши вопросы. Наука о социальных сетях только начинает формироваться. Но, несомненен, огромный потенциал сетей во всех аспектах человеческой жизни, и для того, чтобы использовать его во благо, необходимо продолжать их изучение. В гуще событий. Все аспекты нашей жизни зависят от социальных связей. На нас влияют не только друзья, но и люди, о существовании которых мы даже не подозреваем. Нормы поведения обычно определяются не одним человеком, а обществом. Социальная сеть — это организованное множество людей, состоящее из двух типов элементов — люди и связи между ними. Эти связи позволяют сетям добиться результатов, которые невозможны для составляющих эту сеть отдельных элементов. Простейший пример сети – цепочка, которая возникает при тушении пожара. Подобная форма кооперации позволяет сотне человек выполнить работу более эффективно, чем могли бы 200 человек поодиночке, бегая за водой. Для понимания того, как функционируют сети, необходимо видеть специфическую структуру сети, которая может быть разной для решения различных задач. Так, пожарная цепочка с ее линейной структурой окажется неэффективной, если вам потребуется, например, быстро обзвонить 100 человек. В этом случае можно использовать древовидную сеть, в которой каждый, кому вы позвонили, в свою очередь позвонит еще двоим или троим. Внутри сетей существуют социальные группы, связи в которых сильнее, чем связи с другими элементами сети, за пределами группы. В обычной жизни сети складываются и развиваются естественным образом, потому что люди склонны заводить знакомства и строить отношения. Главная характеристика сети – ее форма или топология. В зависимости от того, сколько у них личных друзей, люди оказываются в том или ином месте сети. Через друзей мы встроены в более широкую сеть. Двумя основными аспектами сети являются связи и взаимовлияние. Разнообразие связей определяет разнообразие сетей и социальных групп внутри них. Второй аспект – это то, что именно передается по сети. Инфекция, альтруизм или ведра с водой. Оба аспекта сети подчиняются определенным правилам. Правило первое. Сети таковы, какими мы их делаем. Мы определяем структуру своей социальной группы внутри сети тем, что выбираем, с кем хотим общаться. Влияем на плотность своей группы, на то, насколько наши друзья и родные связаны между собой. Определяем, насколько близко к центру группы мы оказываемся. Мы образуем транзитивные связи. Если вы знаете А знает Б, и Б знает вас, вы находитесь в центре транзитивного треугольника. Многие люди становятся центром переплетения большого числа таких связей. Люди с низкой транзитивностью связывают отдельные социальные группы между собой, объединяя людей, незнакомых лично. Правило второе. Мы таковы, какими нас делают наши сети. Важно не только то, с кем мы непосредственно общаемся. Имеют значение и транзитивные связи. Например, после развода родителей ребенок продолжает общаться и с мамой, и с папой. Но связь между родителями прерывается, и координировать воспитание ребенка гораздо сложнее. Правило третье. На нас влияют наши друзья. Диадическое влияние распространяется от человека к человеку при непосредственных социальных контактах. Людям свойственно копировать поведение окружающих. За одним столом с обжорой мы непроизвольно съедаем больше. Сосед по комнате в общежитии может своей усидчивостью повлиять на наши отношения к учебе и успеваемость. Правило четвертое. На нас влияют друзья друзей, которых мы лично не знаем. Гипердиадическое влияние передается за пределами непосредственных социальных связей людей. Сети переплетаются и уходят в бесконечность, где их становится трудно наблюдать, но они не прерываются. Все человечество связано между собой. Правило пятое. Сети существуют и развиваются по своим законам, которые не контролируются и не осознаются людьми, образующими сети. Сеть обладает свойствами, которые не могут быть выражены или объяснены через свойства составляющих ее элементов. Такие свойства называются эмерджентными, целая больше суммы составляющих систему частей. Ни один из ингредиентов пирога не обладает тем вкусом, что весь пирог в целом. У стаи птиц есть своего рода коллективный разум, которым не обладает одна птица. Каждый человек на Земле опосредованно связан с любым другим человеком через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из 5 человек. Эта теория известна также как теория 6 рукопожатий. Наш мир действительно очень мал. Влияние распространяется на 3 рубежа отдаления. Наши друзья, друзья друзей, их друзья. Оно постепенно ослабевает и на 3-м рубеже сходит на нет. Это происходит от того, что передаваемое содержание постепенно искажается, как в игре «Испорченный телефон», а также потому, что социальные связи на 4-м рубеже отдаления становятся нестабильны. Однако и через 3 рукопожатия мы связаны с тысячами людей. Сети и эмоции. Наши чувства и настроения зависят от эмоционального состояния людей вокруг нас. Эмоции отличаются следующими свойствами. Они осознаны. Они влияют на наше физическое состояние и отражаются в мимике, голосе, жестах и так далее. Они связаны с активностью мозга и нервной системы. Они проявляются в поведении. Мы смеемся, закрываем глаза от страха и тому подобное. Людям свойственно неосознанно копировать эмоциональное поведение окружающих. Искренней улыбкой можно заразиться мгновенно. Депрессивный сосед по комнате через месяц-два заставит вас воспринимать мир в более мрачных тонах. Развитие эмоций и их внешних проявлений было важным средством социальной адаптации. Они выполняли 3 функции. Укрепление межличностных связей, синхронизация поведения и передача информации. Синхронизация настроения была выгодна для эффективности групп. Если кто-то испуган, возможно, он увидел что-то, чего пока не видят остальные. Способность быстро адаптировать свое эмоциональное состояние в этом случае окажется важным фактором выживания. Способность распознавать чужие эмоции ведет к развитию эмпатии, то есть способности сопереживать. Копируя поведение окружающих, в том числе мимику, мы перенимаем и их эмоциональное состояние. Благодаря системе зеркальных нейронов в мозге мы сами переживаем эмоции, которые наблюдаем со стороны. Эмоции заразны. Улыбаясь в ответ на чужую улыбку, мы чувствуем себя счастливее. Эмоциональная реакция одного человека может порой заставить многих испытывать те же чувства, вызывая массовую истерию. Эмоции распространяются подобно эпидемиям, вовлекая вполне психически здоровых людей. Немецкий историк медицины Геккер описывает странную танцевальную манию, охватившую Европу в XIV веке. Так, в 1374 году в немецком городе Ахен люди танцевали часами, взявшись за руки, пока не падали от изнеможения. Сети и любовь. На выбор партнера или супруга решающее влияние оказывает наша социальная сеть. В большинстве случаев будущие партнеры находятся на расстоянии 2-3 рукопожатий друг от друга. Структура естественных сетей помогает созданию новых связей. Если у вас есть всего 20 знакомых, то через 3 рукопожатия вы связаны с тысячами людей, один из которых может оказаться вашим будущим супругом. Урбанизация и изменение стиля жизни расширяет ареал поисков. Роль географически обусловленных социальных связей снижается. Все больше людей пользуются для знакомства интернетом. Основным принципом поиска партнера является гомогамия. Мы ищем кого-то похожего на нас. Социологические исследования показывают близость супругов во всех характеристиках, поддающихся измерению. Людей больше беспокоит их относительное, а не абсолютное положение в обществе. Нам важно, насколько мы успешны по сравнению с окружающими. Наша сеть является для нас референтной группой, то есть своеобразным стандартом, системой отчета. Не нужно быть самым привлекательным. Достаточно быть привлекательнее других в нашей социальной группе. Референтная группа заставляет нас сравнивать себя с окружающими и побуждает к каким-то действиям. Социальные контакты с непривлекательными людьми могут повысить самооценку, но заставить меньше заботиться о себе и наоборот. Сети влияют на наши отношения и выбор партнера двумя путями. Наше положение в сети во многом определяет нашу привлекательность. Они меняют наше представление о красоте, распространяя информацию о том, что считают привлекательным другие. Наши стандарты привлекательности формируются под влиянием общественных представлений часто неосознанно. Эксперименты показывают, что женщины находят мужчину более привлекательным, если им известно, что он женат, или если на снимке рядом с ним красивая подруга. Это разумно с точки зрения эволюции. Трудно сразу оценить потенциал мужчины как супруга и отца. И тут мнение другой женщины может оказаться полезным. Копирование чужого выбора может быть эффективной стратегией. Поведение в романтических и сексуальных отношениях также зависит от норм, принятых в социальной сети. Здесь проявляется та же склонность копировать чужое поведение. Вероятность того, что семья захочет завести ребенка, сильно возрастает в первые 2 года после рождения ребенка у брата или сестры. Количество детей тоже зависит от влияния родственников. Женатые люди живут дольше. Статистика показывает, что брак продлевает жизнь мужчине в среднем на 7 лет, женщине – на 2 года. Эмоциональная поддержка супруги существенно влияет на состояние здоровья. Снижается сердечный ритм. Лучше работает иммунная система. В социальном отношении партнеры связывают друг друга с более широкой сетью, расширяя число социальных контактов. Они оказывают и практическую помощь друг другу. Мужчины и женщины по-разному выигрывают от брачных отношений. Мужчины начинают вести более здоровый образ жизни после вступления в брак. Эффект чувствуется сразу. У женщин, как правило, вступление в брак улучшает финансовое положение. Между супругами происходит взаимный обмен, но он не обязательно симметричен. Поскольку мужчины ищут в браке социальное благополучие, а женщина материальное, оба партнера выигрывают, если мужчина старше. Мультиплексность – это способность иметь разные виды отношений с людьми. С одними и теми же людьми мы можем вступать в дружеские, деловые, сексуальные связи. Мы живем в мультиплексных, мультиканальных сетях. Сети и здоровье. Сексуальные связи легко проследить, поэтому по ним хорошо изучать свойства и топологию сетей. Риск заражения венерическими болезнями зависит не только от поведения самого человека, но и от поведения других, некоторые из которых могут быть существенно удалены от нас. В любой сети есть ядро более активных людей, которые распространяют болезнь среди менее активных. Компании за безопасный секс будут эффективнее, если они направлены на это ядро, а не на всю сеть в целом. Привычки передаются так же, как инфекции. Они распространяются 2 путями. Через подражание и через обмен идеями и представлениями о норме. Внутри крупных сетей образуются сообщества. Они определяются идеями и моделями поведения, принятыми среди их членов. Представления о норме возникают в группе и поддерживаются ей, распространяясь в зависимости от конкретной структуры участка сети. Так каждый, страдающий ожирением, имеет больше тучных друзей, чем человек с нормальным весом. Причем это соотношение распространяется до третьего рубежа отдаления, как и любое влияние. После третьего рубежа такие группы перестают распознаваться. Излишний вес одного человека заставляет полнеть окружающих. Мы смотрим на окружающих, и наше представление о приемлемых размерах тела могут меняться. Ожирение передается даже между близкими людьми, разделенными географически. Ожирение распространяется подобно эпидемии, хотя общество продолжает ценить и пропагандировать стройность. Стройные модели, которых люди видят по телевизору, не оказывают такого влияния, как окружающие. В реальной жизни мы меряем себя по друзьям. Непосредственно от своих знакомых, а также от тех, кто находится чуть дальше от них в сети, люди перенимают и пристрастие к алкоголю, табаку и наркотикам. В последнее время можно наблюдать, как отказ от курения волнообразно расходится по сетям. Люди, не отказавшиеся от этой привычки, становятся менее популярны и смещаются к периферии сети. Некоторые медицинские состояния, головная боль, зуд и усталость, могут передаваться благодаря биологическим и социальным механизмам. Существуют болезни, распространенные в одних обществах или странах и неизвестные в других. Их называют культурно-специфическими. К таким синдромам относятся булимия и анорексия, которые встречаются только в индустриально развитых странах среди белых девочек-подростков. Расстройство пищевого поведения волнами передается по сети и чрезвычайно заразно. Наше здоровье зависит не только от нас, но и от тысяч людей, которых мы лично не знаем. Поэтому и воздействовать на улучшение здоровья людей следует через сети. Программы по отказу от курения или снижению веса оказываются более эффективными, когда нацелены на группы, а не на отдельных людей. Для повышения эффективности профилактической работы следует концентрировать усилия на отдельных людях, обладающих особым влиянием, или на тех, кто наиболее подвержен влияниям и поэтому находится в группе риска. Особое внимание следует обращать не на социально-экономическое, а на позиционное неравенство в сети и уязвимость. Пытаемся ли мы предотвратить эпидемию или террористическую атаку, нужно проверять не случайно выбранных людей, а пользоваться данными социологии о сетях. Эффективность принятых мер может быть до 700 раз выше. Сети и деньги. Финансовые рынки не в меньшей степени подвержены влиянию сетей. Банкротство одной крупной компании ставит под угрозу множество других, связанных с ней. Кризис ипотечного рынка в Англии в 2007 году показал, как легко паника распространяется на рынке. Паническое изъятие вкладов с банковских счетов привело к мировому кризису, худшему со времен Великой депрессии. Связи в финансовых сетях формализованы через юридические контракты. Однако личные и неформальные контакты играют огромную роль. Рынки управляются сетями связанных между собой трейдеров, где игроки хорошо знают друг друга и подвержены взаимному влиянию. Новые технологии, несмотря на их очевидную выгоду, иногда не принимаются членами сообщества. Анализ способов передачи информации в сети показывает, что идеи плохо распространяются дальше третьего рубежа влияния. Связи в сетях могут быть сильными и слабыми. В некоторых группах связи тесно переплетены. Информация, которая передается по сильным связям, остается в пределах этой сети. Она дублируется, что снижает ее полезность. Слабые связи объединяют отдельные группы в более крупные единицы и имеют решающее значение для распространения идей в обществе в целом. Слабые связи — мостики между сетями. Они являются источником более ценной информации. Например, новую работу найти гораздо легче благодаря людям, с которыми вы редко встречаетесь. Те компании, которые полагаются в ведении дел на личные связи, добиваются большего успеха. Но безусловное предпочтение одного партнера и игнорирование возможностей, предоставляемых другими, может привести к банкротству. Необходим компромисс между поддержкой старых связей и возможностью отказаться от них с изменениями условий рынка. Команды, участники которых не работали раньше вместе, плохо находят общий язык, и вероятность их провала высока. Такие сети слишком рыхлые, состоят из слабых связей. Команды, где у всех есть опыт совместной работы, также неэффективны. В них нет притока новых идей. Стабильность и устойчивость старых связей должна дополняться творческим потенциалом новых участников. Понимание механизма повышения творческого потенциала группы важно и в других видах деятельности. Так, научные открытия теперь все чаще совершаются не гениальными одиночками, но группой лиц в процессе совместной работы. Дополняющие друг друга знания и навыки становятся залогом успеха. Богатые продолжают богатеть, и экономическое неравенство растет. И это тоже может быть следствием влияния сетей. Ведь если вы богаты, то можете привлечь больше людей, а если у вас много друзей, легче увеличить состояние. Но и миллионы людей с небольшим состоянием имеют возможность использовать преимущества сетей. Они могут получить теперь доступ к кредитам, в которых банки раньше им отказывали. Оказалось, что наших друзей и родственников можно использовать в качестве гарантии возврата денег. Такие кредиты можно рассматривать как способ монетизации социальных связей. Для многих культур характерны ассоциации поочередного кредитования, в котором участники вносят небольшую сумму в общий фонд, который по очереди переходит к каждому. Их важной чертой является то, что социальные связи не позволяют человеку уклониться от исполнения своих обязанностей по отношению к другим. Так крестьяне в деревнях объединялись для выполнения какой-то работы. Сегодня строим амбар одному, а в следующее воскресенье – другому. Связи и политика. Действительно ли ваш голос так важен, как уверяют политики? Один голос не имеет значения. Мы голосуем, потому что встроены в группы и испытываем влияние сетей. С точки зрения рациональности, избиратель должен оценивать личные выгоды от избрания того или иного кандидата. Если человеку одинаково выгоден любой вариант, рациональнее на выборы не ходить. Поможет ли наш голос победить нашему кандидату? В современной политике речь часто идет о выборе между двумя позициями – либералы или консерваторы, и тому подобное. Один голос может иметь значение только в условиях абсолютной ничьей. Вероятность такой ситуации составляет приблизительно 1 к миллиону. Решение участвовать в выборах не более оправдано, чем решение купить за $1 лотерейный билет с шансом 1 к миллиону выиграть приз в $1000. Шансы слишком малы, а возможная выгода слишком ничтожна. Так почему же мы голосуем? Наша политическая активность побуждает наших друзей участвовать в выборах. В среднем один человек побуждает к участию в выборах еще троих. Причем чаще всего они голосуют за того же кандидата. Опросы показывают, что СМИ воздействуют на людей не напрямую, а через неформальных лидеров, которые интерпретируют информацию и уже в переработанном виде доносят ее до друзей, более равнодушных к политике. Социальные сети в интернете могут придать масштаб любому начинанию, которое в них зародится. Благосфера не помогает договориться людям разных политических взглядов. Социальные сети в интернете оказываются политически полярными и используются не для обмена информацией, а для подкрепления своих взглядов. Развитие социальных сетей интернета меняет способы распространения информации и оказывает влияние на управление государством. Даже в странах с авторитарным режимом властям не удается блокировать оппозиционные блоги и остановить дискуссию. Но только время покажет, приведет ли интернет к либерализации власти. Это в природе человека. Формирование связей в природе человека. Оно связано с эволюцией, и сам акт завязывания отношений подчиняется естественному отбору, создавая сети, наиболее адекватные задачам группы. Среди первых гоминидов лучшие шансы на выживание имели те, что склонны были образовывать социальные сети определенных типов. Они получали селективные преимущества. Группа математиков и экономистов из Вены и Гарварда разработали новую модель эволюции, объясняющую, как функционировало примитивное общество. Наряду с альтруистами, склонными к взаимопомощи, они добавили в эту модель индивидуалистов, не желающих вносить вклад в общие блага, но и не пользующихся ими. Разные группы могут менять статус, объединяясь с другими, когда это им выгодно. Группы чаще добиваются успеха, поэтому сотрудничающих становится все больше. Но когда люди, склонные к взаимопомощи, начинают преобладать, среди них появляются паразиты, желающие жить за их счет. Чтобы бороться с ними, нужен еще один тип людей – каратели, принуждающие других к соблюдению моральных норм. Общество, таким образом, сложная система, складывающаяся из людей разных типов. В нем присутствуют и альтруисты, и те, что лишь сотрудничают с другими, и эгоисты, и индивидуалисты-одиночки, не склонные образовывать связи взаимопомощи. Традиционные теории считают человека существом рациональным и эгоистичным. Человек экономический принимает решения, исходя из собственных интересов, ради максимальной личной выгоды, с минимальными личными затратами. Однако различные тесты доказывают вариативность человеческой природы. Тест-ультиматум. Экспериментатор дает игроку некоторую сумму, которую ему предлагается разделить с другим игроком в любой пропорции. Второй участник может лишь принять или отклонить его предложение. Но если он не согласен с предложенной суммой, ни один из них денег не получает. Вопреки ожиданиям, испытуемые отказываются вести себя экономически рационально, предлагать минимальную сумму партнеру и соглашаться на любое предложение. Большая часть испытуемых предлагает разделить деньги пополам или близко к этому. Даже когда первому игроку предоставляется право единолично решать судьбу денег, тест-диктатор, большинство предпочитают делиться, сокращая собственную прибыль. Современному человеку больше подходит определение «человек сетевой». Такой подход позволяет отойти от простых представлений о личной выгоде и делает акцент на связях между людьми. Потребности в связях и способность завязывать отношения у разных людей существенно отличаются и обусловлены генетически. Степень популярности человека, его место в сети и транзитивность тоже являются наследуемыми качествами. Исследование близнецов, например, помогает выявить, что между однояйцевыми близнецами гораздо больше сходства в уровне альтруизма и готовности доверять другим, чем между разнояйцевыми. Следовательно, тенденция проявлять взаимопомощь, альтруизм или эгоизм заложена в нас на генетическом уровне. Если потребности человека в социальных связях не удовлетворяются, он чувствует себя одиноким. Но быть одному не значит быть одиноким. Альтруист и индивидуалист демонстрируют разные модели поведения, ни одна из которых не является предпочтительной с точки зрения эволюции. Чувство одиночества возникает из-за расхождения между нашими ожиданиями от социальной сети и реальной ситуацией. Религия – один из способов включить человека в коллектив. Божество персонифицируется и включается в ткань нашей сети. Оно становится важнейшим узлом, который остается частью сети всегда, известен всем и обеспечивает короткий переход между всеми другими элементами. Через Бога все верующие оказываются связанными на втором рубеже отдаления. Число постоянных социальных связей, которые человек способен поддерживать, ограничено. Это ограничение называют числом Данбара, по имени британского антрополога, выведшего математическую зависимость между уровнем развития коры мозга у приматов и размером стада. Данбар предположил, что размер социальной группы человека в соответствии с величиной его мозга должен составлять 150 человек. Данбар считает также, что язык заменил человеку ритуал груминга, важный в сообществах приматов. Язык таким образом мог развиться не как способ передачи информации, а как инструмент сплочения группы. Наши разговоры, как правило, малоинформативны с интеллектуальной точки зрения. Язык в несколько раз эффективнее груминга. Глобальные сети. Современные технологии изменили систему взаимоотношений людей благодаря возможности быстро распространять информацию. Интернет – источник сотен и даже тысяч слабых связей. Наша внешность влияет на отношение к нам окружающих. Привлекательные люди более популярны. В виртуальном мире своей внешностью можно управлять, ведь аватару можно придать любой облик. Изменение облика влияет на взаимоотношения, которые складываются в сети, и на то, как мы сами себя воспринимаем. В эксперименте игроки с привлекательными аватарами чувствуют себя уверенней, ближе подходят к другим в виртуальном пространстве, вне зависимости от того, как они выглядят в реальности. Виртуальные взаимоотношения могут переноситься в реальность. Приобретая больше уверенности в виртуальном пространстве благодаря привлекательным аватарам, игроки и в реальности вели себя увереннее. Таким образом, игры могут иметь терапевтический эффект. Изучение поведения аватаров показывает, что в онлайн-пространстве люди продолжают придерживаться расовых и гендерных стереотипов. В интернет-общении мы продолжаем вести себя как живые люди. Технологии изменяют локальные связи и общение между соседями. Эксперименты показывают, что у людей, пользующихся интернетом, складываются не только более широкие сети общения, но и более тесные отношения с соседями. Они чаще знают друг друга по имени, регулярно общаются с большим числом знакомых, чаще ходят в гости. Люди также получили возможность быстро координировать свои действия и добиваться совместных результатов. Таким образом, виртуальные сети не заменяют, а дополняют традиционные формы общения. Виртуальные социальные сети сделали паутину наших взаимоотношений видимой и наглядной, как для самого юзера, так и для всего мира. В основном они просто отражают взаимоотношения людей, сложившиеся в реальности, тесное общение с друзьями и поддержание слабых связей. Эти сети, как правило, не предназначены для новых знакомств, хотя и не исключают их возможности. Виртуальные сети не увеличивают число друзей и не обязательно укрепляют связи. У среднего пользователя сети Facebook 110 друзей, но близких только 6-7. Это очень похоже на связи в реальности. Изменяются, однако, структуры взаимоотношений в группе. Мы не только управляем собственными связями, но и следим за отношениями людей друг с другом. Мы знаем гораздо больше о личной жизни людей, чем могли бы в реальном мире. Продолжительные беседы сменяются короткими всплесками активности. Новые формы социального общения модифицируют существующие по четырем направлениям. Масштаб. Резкое возрастание сети и количество связей. Общность. Расширение возможностей обмениваться информацией и участвовать в общем деле. Избирательность. Большая вариативность контактов, увеличение возможностей выбора. Виртуальность. Возможность создания новой виртуальной личности. Вики-сайты – самый яркий пример информационного взаимодействия. На момент последнего подсчета онлайн-энциклопедия содержала 12 миллионов статей на 200 языках. Казалось бы, практика написания статьи любым желающим таит опасность информационного манипулирования и распространения ложных идей. На деле средняя статья Википедии почти так же точна, как типичная статья в британской энциклопедии. Совместными усилиями люди создают что-то одному человеку недоступное. Вокруг каждой темы складываются социальные сети с той же структурой, что и в примитивном обществе. Альтруисты, халявщики и каратели, которые отменяют злонамеренные исправления и оставляют комментарии на странице нарушителя. Люди могут использовать интернет, чтобы отказаться от реального жизненного опыта и прожить виртуальную жизнь без ограничений, свойственных жизни реальной. Здесь есть возможность экспериментировать с гендерными и социальными ролями, отсутствующие в физическом мире. Целое больше суммы частей. Социальная сеть – суперорганизм со своей анатомией, структурой и физиологией, функционированием. И он справляется с задачами, которые одному человеку не под силу. Люди в сети – отдельные клетки этого многоклеточного организма, порождающие более сложную форму жизни. Социальные сети обладают общим интеллектом, который усиливает или дополняет интеллектуальные возможности ее отдельных членов. Сети усваивают и сохраняют информацию, которой обмениваются люди. Устные предания или вики-статьи могут производить вычисления, учитывающие миллионы решений, установление цены на рынке. Эти свойства она проявляет независимо от интеллекта составляющих ее людей. Сети способны к самовоспроизведению, они живут дольше, чем их отдельные элементы. Теряя людей, сеть обновляется, подобно тому, как клетки кожи затягивают рану. Если один человек покинет пожарную цепочку, два его соседа станут ближе друг к другу. И такое свойство необходимо большим сетям для устойчивости, как организму для выживания. Сети относятся к общественным ресурсам, которые можно потреблять, не ущемляя чужих интересов. Однако блага, которые мы получаем от сетей, не используются всеми в равной мере, а зависят от положения человека в сети. Это поднимает вопросы социального неравенства. Если мы хотим преодолеть социальное неравенство, мы должны обратить внимание на личные связи тех, кому пытаемся помочь. Современные технологии не решают проблему позиционного неравенства. В глобальном мире одинокие становятся более одинокими. Люди с обширными связями приобретают новые. Сети передают все, что в них попадает, как хорошее, так и дурное. Криминальное поведение одного меняет уровень терпимости к криминальному поведению и увеличивает шансы, что преступление совершит кто-то еще. Такие размытые представления о норме в российском обществе помогают объяснить уровень взяточничества чиновников или практику списывания на экзаменах. Однако основная функция сетей – распространение полезного и приятного. Заключение. Традиционные теории холизма и индивидуализма, хотя и способствовали развитию нашего понимания человеческой природы, не могут объяснить ее полностью. Наука о социальных сетях предлагает новый метод анализа общества, потому что рассматривает одновременно и отдельных людей, и группы, которые они образуют, и процесс, в котором первое становится вторым. Культура относится к явлениям, которые нельзя понять без изучения взаимодействия между индивидуумами. Социальная сеть больше, чем просто группа людей. Это общность, состоящая из людей и связей между ними, обладающая определенной структурой и динамикой, и существующая по своим правилам. Разная структура сетей помогает эффективно решать разнообразные задачи, многократно усиливая потенциал и способности каждого. Одна птица не знает, где юг, но стая безошибочно находит лучший путь. Одному человеку трудно даже построить дом. Человечество же может выполнять такие масштабные задачи, как высадка зонда на комету. Большая часть сетей складывается естественным образом, благодаря склонности людей к социализации. Тенденция к подражанию заложена в человеке генетически, и осознанно или бессознательно мы перенимаем привычки, идеи и модели поведения других людей. Но на нас влияют даже люди, о существовании которых мы и не подозреваем. Нормы поведения складываются в обществе и определяются его членами. Несмотря на то, что на Земле живет более 7 миллиардов человек, наш мир действительно тесен. Эксперименты показывают, что все люди опосредованно связаны друг с другом в среднем через 6 рукопожатий, промежуточных знакомых. Разнообразные влияния распространяются в сети подобно волнам, преодолевая социальные горизонты. Зона нашего непосредственного влияния ограничена 3 рубежами отдаления. Но и она охватывает 1000 людей. Мы разделяем чужие эмоции, перенимаем привычки и представления, политические взгляды и образ жизни. Стремление устанавливать связи заложено в человеческой природе и передается генетически. Современные технологии, глобальные виртуальные сети лишь сделали систему взаимосвязей очевидной для всех, расширили возможности сетей, но не изменили их кардинально. Сети могут быть использованы как во благо, так и во зло. Криминальное поведение, инфекции, паника, вредные привычки распространяются по сети так же, как альтруизм или нормы здорового образа жизни. Именно поэтому так важно изучать социальные сети и использовать их для установления более справедливого и счастливого общества. Да, в сетях мы теряем часть свободы, испытывая чужое влияние. Но ведь и наше влияние возрастает, когда передается в сети. Человечество больше суммы составляющих его элементов. И научный проект, изучающий, как и почему это происходит, только стартовал. Человечество начинает осознавать себя, и это уже великое благо. Изучение сетей позволит нам понять, какой силой мы обладаем вместе, и как лучше использовать эту силу на общее благо.